но Лерка остановила. «Не надо. Приди без запаха. Ты чё?» Санёк понимал, что она права, но очень хотелось выпить. И когда она пошла за занавес в нишу переодеться, махнул через пару стаканов из-под воды. «Что эти фужерчики? Кому они нужны? Только добро по рту размазывать». Вышла Лерка в шелковых брюках, в кофте поверх ярко-синей, золотой цепкой на шее. Санек посмотрел на нее уже пьяноватым глазом и решил, что можно и завалить. Он к этому и подступился, но она заорала, что помнет брюки и сломает прическу, но вроде бы и была не прочь. «Точно». Сняла брючата, задрала кофту. Санек стянул трусы и засадил с удовольствием. Попросил. «Ты лифта сыми, дай сиськи пощупать». Но она зашипела. «Обожмешься, так давай». Пришлось так, без сисек, чего Санек не любил. Ну и получилось хреново. Лерка хмыкнула недовольно, а Санек опять расстроился. Инструмент совсем плохой стал. В конце концов Лерка убрала бутылки в шкафчик, потому что Санек уже расселся и чуть прикимарил, и вытолкала его из номера, упредив, что сегодня, после всякого там знакомства, она ждет его за воротами в 7 часов. За какой-то маленькой дачкой. Санек пробурчал, что как выйдет, на что Лерка приказным порядком сказала, чтоб пришел.